Глава 51. В 6 часов вечера в кабинете Лори высились такие груды коробок, блокнотов и листов бумаги, что она невольно затосковала по относительной чистоте и порядку своей квартиры. Даже по разбросанным Тимми вещам. Скомкав 2 листа бумаги, журналистка ловко забросила их в корзину, когда в дверь кабинета кто-то постучал. «Входите!» Она не ожидала увидеть перед собой Джерри и Райана. Они оставались в Коннектикуте вместе со съемочной группой, чтобы отснять кадры полицейского участка и здания суда, после чего, по идее, должны были разъехаться по домам. «Эй, вы что здесь забыли?» «Мы могли бы спросить то же самое у вас. А вообще нам, похоже, требуется коллективный разум», — ответил Райан. «Грейс тоже хотела приехать», — добавил Джерри, «но сегодня у нее ужин с крестной. Я убедил ее, что ей нет резона его отменять». «Ты читаешь мои мысли, Джерри?» Райан принялся поднимать с пола скомканные листы бумаги и бросать их в корзину. «Не рассчитывайте, что вас пригласят в профессиональную лигу», — пошутил он. Как только пол был чист, юрист опустился на один из стульев по другую сторону ее стола. Джерри последовал его примеру. «Извините, что все получилось не лучшим образом». «Это не ваша вина», — сказала Лори. «И не ваша», — парировал Райан. «Не будем спорить», — рассудил Джерри. «Но после интервью с Райаном я, как ястреб, неусыпно следил за Эндрю. Черт, в какой-то момент он сумел таки запереться в туалете. Думаю, оттуда он и позвонил отцу». Лори подняла руку. «Поверь мне, Джерри, ты не мог ему воспрепятствовать. Разве что только увязаться следом за ним в туалет. Эндрю для нас не проблема. Смею предположить, что после Чиприани Джейсон Гарднер первым делом набрал номер генерала, а Габриэль Лоссон бросилась к Минди Сэмпсон, которая тоже предупредила его. Я же профукала наш шанс, потеряв вчера терпение с домоправительницей Мэри Джейн». Лори также не давал покоя вопрос, какую роль в отказе генерала дать интервью мог сыграть Алекс. «Я не совсем уверен, что это сработает», — сказал Райан. «Но, может быть, нам стоит обсудить, что делать дальше?» Лори открыла верхний ящик стола и вытащила оттуда бейсбольный мяч Райана. «Думайте быстрее!» — сказала она, кидая ему мячик. Райан поймал его одной рукой. За последние 2 дня он показал себя молодцом. Нет, конечно, до Алекса ему далеко, но, по крайней мере, вот уже целые сутки он ведет себя адекватно. Как она сказала в разговоре с Джерри, не все сразу. Торопиться ей некуда. Лори обвела взглядом бумаги, которые внимательно изучала несколько часов подряд, и почувствовала себя не такой одинокой. «Давайте составим 2 списка. Первый — известные нам факты, и второй — наши подозрения». Второй список оказался гораздо длиннее первого. Лори отлично понимала. Ее передача не всегда заканчивалась убедительными выводами, но, по крайней мере, она надеялась показать, что суд над Кейси был от начала и до конца предвзятым. Посредственная адвокатша, анонимная интернет-травля, колонка Минди Сэмпсон, содействие генерала Рейли в выходе книги Джейсона Гарднера — вся эта колода карт работала против нее. Съемки передачи практически завершились, но у Лори было такое ощущение, что они еще даже не сдвинулись с места. «Давайте посмотрим на это иначе», — предложил Райан. «Если бы вам предложили поставить на кон все ваши сбережения, что бы подсказал вам ваш внутренний голос?» Первым заговорил Джерри. «Мои сбережения составляют $217. Я бы поставил на Марка Темплтона. Я также думаю, что генерал или же Мэри Джейн, по его просьбе, подмешали что-то в бокал Кейси, дабы опозорить ее в глазах гостей. И тогда Марк, зная, что Хантер намеревался вывести его на чистую воду, увидел для себя удобный шанс. Он ушел с банкета, уехал прямиком в Коннектикут, убил Хантера и подставил Кейси. Тогда почему генерал Рейли отказывается пролить свет на махинации с фондом? — спросил Райан. «Я уже поставил на кон мои сбережения. А теперь вы решили задействовать сократовский метод?» «Хорошо. По-моему, генерал Рейли уверен в виновности Кейси. Он пытался манипулировать процессом лишь по этой причине. По его мнению, что бы там ни произошло с фондом и Марком, это отдельная тема. В некотором смысле, храня молчание, он оберегает доброе имя Хантера». «Что ж, неплохая гипотеза», — подумала Лори. Лично она склонялась примерно к тем же выводам. «А что скажете вы, Райан? На что поставите?» «Вы уверены, что хотели бы это услышать?» — спросил он. «Мы только-только нашли общий язык. Не хочу вновь оказаться у вас в черном списке. Прекратите! Считайте, что вы прошли обряд инициации. Выкладывайте свою гипотезу». «Честно, я думаю, что Кейси виновна. Я думал так с самого начала и продолжаю думать сейчас. И чтобы вы не обвинили меня в предвзятости, я старался быть объективным. Но самое простое объяснение таково. Хантера убила Кейси». «Бритва Оккама», — сказала Лори. «Именно. Самое простое объяснение. Кейси виновна». «Ну хорошо, Лори. Теперь ваша очередь». «Честно говоря, я даже не знаю». Джерри и Райан простонали. «Так нечестно», — сказал ведущий. «Мы оба высказали свое мнение. Давайте, выкладывайте нам свое». Джерри поспешил прийти ей на помощь. «Это не стиль работы Лори. Она скачет от гипотезы к гипотезе, рвет на себе волосы и клянется сохранять объективность, а затем бац, словно оракул, выдает истину». «Бац, оракул. Это ты так думаешь о моей работе, Джерри?» Они все еще смеялись, а Райан открывал бутылку виски, когда в дверь постучали. «Интересно, кто кроме нас работает так поздно?» — удивилась Лори. «Входите!» Это был Алекс, но не один. Рядом с ним стоял мужчина, в котором Лори узнала Марка Темплтона. «Мы можем поговорить?» Все растерянно застыли на своих местах. Алекс поспешил объяснить ситуацию. «Лори, я позвонил тебе домой, но Лео сказал, что ты сегодня задержишься на работе. Тогда я решил приехать сюда в надежде застать тебя». Первым пришел в себя Джерри и предложил гостям два стула. «Спасибо, Джерри, но стулья не понадобятся», — сказал Алекс. «Наш разговор предназначен исключительно для ушей Лори». Райан и Джерри вопросительно посмотрели на нее. Лори кивком указала на дверь. «Если что, мы будем в моем кабинете», — сказал Райан. Когда дверь за ними закрылась, Лори пристально посмотрела на Темплтона. Она ни разу не встречалась с ним лично, однако узнала постаревшую версию человека, которого видела на многочисленных фото, как правило, рядом с его лучшим другом Хантером Рейли. Сегодня он был одет почти один в один с Алексом. Темно-серый костюм, белая рубашка, неброской консервативной расцветки галстук. Лори знала, именно такой стиль одежды Алекс рекомендовал как выступавшим на судебных процессах адвокатам, так и их клиентам. Это была своего рода форма. Если Коко Шанель думала, что главное не одежда, а женщина, то Алекс был убежден, что главное – улики, а не человек. «Мистер Темплтон, вы не раз ясно и однозначно давали понять, что не намерены разговаривать со мной», — сказала Лори. «Нет, я лишь ясно и однозначно давал понять, что не намерен участвовать в вашей передаче, и я не собираюсь пересматривать это мое решение по причинам, которые, как я надеюсь, вы поймете. Однако Алекс сказал мне, что вы, возможно, представите меня в качестве альтернативного подозреваемого в деле об убийстве моего друга Хантера Рейли. Этого я не потерплю. Тогда я могу договориться, чтобы завтра утром вы дали интервью перед камерой, предложила Лори. Марк энергично затряс головой. Нет, нет и еще раз нет. Я всего лишь хочу, чтобы вы меня выслушали. Затем заговорил Алекс. Впервые с того момента, как они остались одни. Лори, я понимаю, ты не станешь оказывать мне никаких особых одолжений, но я знаю, как ты работаешь. Для тебя важна истина. По крайней мере, выслушай, что тебе скажет Марк. Ну хорошо, хотя я ничего не обещаю. Говорите. Марк вопросительно посмотрел на Алекса. Тот кивнул. Примерно через 3 года после убийства Хантера, начал Темплтон, совет директоров внезапно обнаружил, что активы фонда далеки от тех целевых цифр, которые Хантер наметил в своем 5-летнем плане. Его самого больше с нами не было, а значит, фонд лишился своего лица, что не могло не отразиться на количестве и суммах пожертвований. Мне казалось, что все это понимали. Увы, потери были довольно велики, и совет директоров решил нанять консультанта, чтобы тот досконально изучил все аспекты деятельности фонда, общую стратегию, публикации, инвестиции и прочие вещи. «Что ж, пока что звучит разумно», — подумала Лори и кивком предложила Марку говорить дальше. «Когда консультант изучил нашу бухгалтерскую отчетность, выяснилось, что хромает не только сбор средств, но и то, что я одобрил ряд крайне неудачных инвестиций и сомнительных расходов, включая большие суммы изъятия наличных средств. Я пришел, как мне казалось, на рутинное заседание совета директоров, но Джеймс Рейли загнал меня в угол и потребовал дать объяснение буквально каждой статье расходов. А разве это не входит в должностные обязанности финансового директора?» — уточнила Лори. «Обычно входит, но только не в семействе Рейли. Я отказался отвечать». Лори не поверила собственным ушам. «Удивительно, что вас не уволили прямо на месте», — сказала она. «Вообще-то так и было. В конце заседания было объявлено о моей так называемой отставке. После чего вы еще примерно год искали новую работу, а заодно ощутили потребность в адвокате и наняли Алекса». «Я его не нанимал», — возразил Марк Темплтон. Алекс протянул руку и положил ее Марку на локоть. «Марк, я снова хочу напомнить тебе. Мне не нужно ничего напоминать. Я должен все рассказать, и мне плевать на последствия. Алекса нанял Джеймс Рейли. После того, как совет освободил меня от обязанностей, генерал Рейли призвал всех своих влиятельных друзей убедить прокуратуру возбудить против меня дело о растрате. Он был уверен, что я нагрел фонд примерно на $2 миллиона. Когда ко мне домой нагрянуло ФБР, я отказался отвечать на их вопросы. Тогда они взяли в клещи мою жену. Принялись выпытывать у нее, на какие средства мы летали отдыхать на Каймановы острова и на какие деньги куплен ее новый внедорожник Audi. Мое терпение лопнуло. С какой стати я должен кого-то покрывать? И я решил рассказать им правду. Вместе с тем я решил подыграть генералу Рейли и предоставить ему право выбора. «Боюсь, я плохо понимаю вас, мистер Темплтон». «Причина, почему я отказался отвечать на его вопросы на совете директоров, заключалась в том, что все эти сомнительные операции проводил Эндрю Рейли. Когда Хантер начал подумывать о политической карьере, отец потребовал от младшего сына, чтобы тот взял на себя часть ответственности за семейный фонд. Эндрю быстро исчерпал кредит доверия. Когда я начал задавать ему вопросы, Он ответил, что с компанией своих школьных приятелей колесил по стране, занимаясь сбором пожертвований. Увы, Эндрю вращался совершенно в иных кругах, нежели его брат. В Нью-Йорке он чувствовал себя инородным телом и полагал, что в других частях страны ему будет сопутствовать большой успех. Тогда я поверил ему. Однако, по словам Алекса, вы полагаете, будто у Хантера уже тогда возникли вопросы относительно состояния финансов фонда. С годами проблема только усугубилась. «Вы хотите сказать, что Эндрю присваивал деньги фонда?» — спросила Лори. Марк пожал плечами. «Думаю, это слишком сильно сказано. Эндрю не вор, а скорее игрок по натуре. Он потратил слишком много денег, развлекая потенциальных спонсоров в таких местах, как казино. Он делал рискованные инвестиции, и чем больше он терял денег, тем больше старался компенсировать эти потери и в результате снова принимал ошибочное решение. То есть вы согласились быть уволенным, чтобы защитить имя Эндрю?» — уточнила Лори. «Я подал в отставку», — поправил ее Темплтон с печальной улыбкой. «Даже если б я сказал правду, им все равно была нужна моя голова. Пусть я не совершил никакого преступления, но я не контролировал Эндрю так жестко, как должен был это делать. Наоборот, я покрывал его. Хантер был моим лучшим другом, и я привык воспринимать Эндрю кем-то вроде собственного младшего брата. Под давлением я согласился молча уйти из совета директоров фонда, не зная, что мне делать дальше. Затем мне позвонила помощница генерала, Мэри Джейн, чтобы сказать, что Рейли сделает заявление о моей отставке. Я думал, что быстро найду другую работу, однако не мог сделать это без рекомендации генерала. «Ничего не понимаю. Зачем генералу нанимать Алекса, чтобы он защищал вас перед генпрокуратурой?» — спросила Лори. «Дать мне коленом под зад ему оказалось мало. Он привлек ФБР, чтобы те провели против меня уголовное расследование. Как только агенты начали задавать мне вопросы, я встал перед выбором. Скажи я им всю правду, махинации Эндрю выплывут наружу, и тогда на будущем фонда можно поставить жирный крест. Я же не хотел, чтобы такое произошло с детищем Хантера, поэтому я сказал людям из ФБР, что финансовые махинации – это дело рук одного лица, близкого к фонду, и с замашками игрока. Разумеется, я понимал, что любые мои слова вскоре станут известны генералу. Тот мгновенно понял, что растратчик – его младший сын Эндрю. Иметь дело с генералом – это все равно, что играть партию в шахматы. Он всегда думает на 8 шагов вперед. Но в тот момент я сделал ему шах. То есть, если бы он вам не помог, вы изобличили бы Эндрю? Сделала вывод Лори. Именно. Не успел я поговорить с ФБРовцами, как мне позвонил Алекс и предложил представлять мои интересы. В общем, мы заключили с генералом мирную сделку. Фонд согласился снять с меня обвинение. Формально я был виноват в том, что не контролировал действия Эндрю. Разумеется, стань всем известно, это сыграло бы против меня в том, что касалось поисков новой работы. Я выплатил фонду символическую сумму ущерба, якобы понесенного по моей вине, в обмен на то, что как только я поставлю под договором мою подпись, генерал даст мне самые хвалебные рекомендации. «Но ведь это классический конфликт интересов», — подытожила Лори, глядя не на Марка, а на Алекса. «Вы заставили следователей поверить, что совершили преступление, которое на самом деле совершил кто-то другой, лишь бы только они не стали копать глубже». На лице Алекса не дрогнул ни один мускул, когда он объяснил им механизм этой сделки. «Обвиняемый не обязан исправлять ошибки правительства. Марка эта сделка целиком и полностью устраивала. Он также подписал соглашение о неразглашении тайны, которое только что нарушил, рассказав обо всем вам. Мы с Марком выражаем надежду, что теперь, когда вы узнали правду, вы воздержитесь от упоминания в передаче его имени. Как вы можете такое требовать? Пусть вы обелили свое имя, зато теперь Эндрю стал главным подозреваемым. Марк побледнел и посмотрел на Алекса. Эндрю? Нет. Неужели вы думаете, что он... Вы только что сказали мне, что он воровал деньги из благотворительного фонда собственной семьи. Хантер был в курсе недостач. Эндрю же страшно боялся позора, если отец вдруг обнаружит правду. К тому же у Эндрю на момент убийства отсутствовало алиби, добавила про себя Лори. Но ведь это безумие. Эндрю любил брата. И когда отец узнал о делишках младшего сына, то не стал ни в чем его обвинять. Вместо этого он пригрозил мне, пообещав испортить мою карьеру, если я не возьму вину на себя. Поймите, мне больше нет причин выгораживать Эндрю Рейли. Он и без того законченный неудачник. Да, он сломал мне жизнь, или, по крайней мере, я так считал, пока снова не встал на ноги, но он не убивал Хантера. Если честно, Эндрю скорее убил бы собственного отца, чем позволил упасть хотя бы волоску с головы старшего брата. Лори тотчас мысленно представила себе Эндрю в загородном доме, когда тот вспоминал своего идеального старшего брата. Да, в иные моменты в его голосе звучала обида, особенно после нескольких стаканов виски, но в целом она верила. Эндрю любил Хантера. «Ну хорошо». «Спасибо, что пришли сегодня сюда, Марк. Позвоните мне, если вдруг измените свое отношение к участию в передаче». «Этого не будет. Даже не надейтесь. Могу я рассчитывать на то, что мое имя в ней не прозвучит? Я обыкновенный человек, который пытается жить своей жизнью. Не могу вам ничего обещать». Попросив Марка подождать в коридоре, Алекс остался, чтобы завершить разговор с Лори. «До этого не должно было доходить», — тихо сказал он. «Ты хочешь сказать, что не должен был делать для генерала грязную работу, да еще за закрытыми дверями?» «Я помог порядочному человеку, Лори. А вот теперь он ляжет спать в ужасе, думая о том, что вся эта грязная история повторится снова, что его мир опять полетит к чертовой матери, а все потому... что ты отказываешься внять моему совету. Если кого-то из нас с тобой нужно судить, то только не меня».